Глава 9. «Господа, подать вам еще жаркого или иных изысканных деликатесов?» К столу подошел официант, обслуживающий исключительно снятый нами зал. Когда деньги не проблема, а неизвестная шестерка сияет легендарными артефактами, подобные заведения очень быстро находят закрытый зал. Даже если он занят, и все вокруг равны, может случиться так, что найдутся те, кто равнее. И нет, речь не о коррупции, о которой совсем недавно размышлял. Я попросту перекупил места, пообещав оплатить счета всем тем, кто сидел за этими дверями, если они встанут и уйдут прямо сейчас. От такого подарка никто не отказался. Дождался лишь, пока продукты со стола упакуют. И вот теперь здесь кайфуем мы. А я слушаю байки сильно поредевшего отряда. «Две банки консервированных ананасов принесите. Вкусные, зараза!» Тут же заказал я, допивая из миски рассол от этого блюда. «Сию секунду!» Официант исчез, а мужики посмотрели на запотевшие рюмки с водкой. Последняя, третья рюмка. Николай запретил им пить больше. С возросшим телосложением эта доза не повлияет никак. Но вот дальше кто-то может переоценить свои силы. «Ну, мы из леса и дали дёру, как только поняли, что еще минута, и нас окружат. Да и то, если бы не объединение двух отрядов, хрен бы мы что заподозрили, так и не вышли бы», — рассказывал Николай о злоключениях в Альвийском Шелеоне. «Ну и пришли в первый же крупный город. Решили попробовать обосноваться тут, в Лахоре. Увы, ублюдков и здесь целая гора». «Я тоже был в своем основном сете доспехов, весь из себя сияющий, но все тот же парниша с нарисованным уровнем. Мы выпили еще по рюмке, заканчивая обеззараживать всю ту гору еды, что нам любезно принесли». «Дмитрий, честно признаться, я перед тобой в долгу, как и ребята. Ты не просто нас оградил и принял удар на себя, ты еще и вывел нас оттуда, так что никто ничего не заподозрил». «Да, этот трюк, где мы вырвались из кольца буйных растений, прорубая себе путь. Никто же не видел, что по другую сторону лес творится. Нам еще и выскочить помогли, спин прикрыли. Гениально!» Не сдержал эмоций заместитель Николая. Кто-то новенький, как и остальные четверо. Из старого отряда никого не осталось. Благо, погибли далеко не все. Некоторые просто ушли или осели в городах. Так мы и сидели, болтая, объедаясь и убивая время. Я отмахивался от похвалы и прислушивался, а иногда и присматривался к происходящему снаружи. «Дим, так что дальше? Какой план? Хочешь, мы с ребятами присоединимся к тебе?» Перешел на серьезные темы старый знакомый. «Мы ждем. Сидим, едим, пьем и ждем. У этого города есть стены, а у стен — уши. Та маленькая шалость, что произошла на площади, не может пройти мимо правителя. Не думаю, что он явится сам, но полчаса назад на нас пялился какой-то слабенький маг. Прямо со стороны кухни, но явно не повар и не официант. Думаю, разведка. Он уже должен донести, так что те, кто принимает решение, скоро появятся. Так что ждем». «Думаешь, будет драка?» «Уверен, что ее не будет. Однако нас решат прощупать, покажут силу, поиграют мышцами и все такое. Просто игнорируйте провокации. Мы простые странники, что ищут город, которому могли бы быть полезны. И город, который может быть полезен нам». Двусмысленная фраза. Он может не так понять и посчитать за угрозу». «Надеюсь, не только может, но и поймет», — широко улыбнулся я. «Чем сильнее сжато очко у местного царька, и чем сильнее он сосредоточен на чем-то одном, тем больше возможностей появится в другом месте. А вообще, тебе к сведению. В ближайшие пару дней вам либо придется выживать самим, либо менять город. Я этой ночью улетаю». «Улетаешь? Это как?» есть у меня один способ. Но пассажирское кресло только одно, и занято. Прошу прощения, но взять с собой не могу. Я уже получил от этого места все, что хотел. Разве что подробной и масштабной карты окрестностей не нашел». «Ну, мы много где были. Рассказать-то я могу, но карты рисовать не умеем», — предложил помощь Николай. «Да не парься. Стрясу ее с местного главы. У него она быть обязана. И еще мне аукцион интересен, который вечером проводить будут». «А, это! Там мощная группа прибыла из пустошей. Караван целый. Стали лагерем с другой стороны города. Что они там привезли и чем торговать хотят, без понятия. «Надеюсь, это до утра не затянется», — хмыкнул я. «Все, пришел переговорщик. Всего один. Кажись, глава разведки». Я кивнул в сторону двери, что через пару секунд отворилась, а на пороге замер боец, закованный в черные стальные доспехи. 19-й уровень. Подогнанные будто комплектом предметы экипировки, извивающийся, будто бы волной огня, меч. Впечатляет. «День добрый. Не помешаю». Он приблизился к нашему столику, демонстративно положив ладонь на рукоятку меча. «Обслуживать не стану. Бери стул, садись, накладывай. Еды хватит и на твою бравую гвардию, окружившую ресторан». Я потянулся к канистре, что стояла под столом, и вытащил ее на свет, откручивая крышку. «Ну, стакан ставь, мессир». «Мессир. Уровень 19. Очков жизни 100%. Статус негативный. Не опасен». «Ты зачем наших ребят уработал на площади?» Посмотрел он на стакан и, видя, с каким аппетитом я осушаю свой собственный, набрал полный рот, дегустируя, как сомелье. «А зачем они моего друга обидели?» Пивнул я на пятерку, сидящую рядом. Сомелье удивленно взглянул на стакан и жидкость в нем, после чего прикончил остатки и звонко стукнул дном о столешницу, готовый повторить. «А зачем твой друг нарушил правила города?» Ехидно сощурился он, жадно провожая глазами поступательно-наливательные движения канистры. «А ты уверен, что нарушил? Вот после подобного рода беспочвенных заявлений я и выступил судьей. Судей в этом городе всего 3. Их всех я назначал лично. А я мировой судья. Мне не нужно чего-то разрешения». Пожав плечами, попросил передать банку с маринованными персиками. Охотники не оказались ценителями фруктовых консервов. Глупцы, мне же больше достанется. Ответ заставил мессира немного зависнуть. Видимо, обдумывал дальнейший ход диалога. «Что, сложная задачка? Так бывает, когда собственные подчиненные наглеют и творят дичь. Без понятия, кто такой этот Валий, но я от рядовых добытчиков за полдня здесь услышал столько нытья, связанного с этим именем, что захотелось найти его и лично посмотреть в его глаза. И даже выколоть. Но сперва посмотреть. Может, не так уж и велика проблема, но...» «Что но?» «Но если твои же бойцы, а ты у нас начальник гарнизона или в какой-то похожей должности, предпочитают закрывать глаза на закон, лишь бы не конфликтовать с шестерками какого-то отморозка, делай выводы». «Вали. Пришел Бет со своим отрядом в 200 рыл на мою голову. Ладно, это моя проблема, и не чужаку вроде тебя ее решать и тыкать в нее носом. Ну, прости, твой котенок насрал у входной двери. Я сам едва не вляпался, как только зашел к вам в гости». «Давай тебе, раз ты заговорил. Ты кто такой? Зачем пожаловал в наш тихий город?» «Я простой странник, которых тысячи. Пришел купить карту местности, а может, и свою продать. Или обменять, если вдруг твоего босса заинтересует. Вот эту радость нашел, еще всякого понаходил. Услышал про вечерний аукцион, решил в городе задержаться, друга встретил». «Стоп! Какая карта? Какой обмен?» Вычислил нужную информацию глава городской стражи. «Так, давай-ка подумаю. Карты всех окрестностей я уже скупил, но общей, универсальной и масштабной у меня нет. Уверен, что вы озаботились ее созданием. Готов купить или обменять ее. Предельная цена — 1 легендарка. Без права выбора. Какой легендарный артефакт выдам, такой и получите. И да, мне хотелось бы увидеть карту перед покупкой и понять, насколько она ценная». «Об этом поговорим после того, как уладим все наши ссоры и недопонимания». Мессир принял к сведению предложение и вернулся к нашим баранам. «Дипломат хренов. Что-то утомил. Врублю-ка вестника. У нас есть споры и недопонимания. Но... экипировка? Деньги? На площади ограбили стражников и людей Валия. Твои лозы...» «Не знаю, не видел. Технически я никого и пальцем не тронул. Был нежен и аккуратен, как с девственницей в брачную ночь. Никто даже травм не получил. А вот за нападение и оскорбление в мою сторону мог и убить отдавшего приказ. Остальным просто сломать руки. Так, чтобы неповадно было. Считаешь, моя милость была недостаточной?» Выгнул бровь и посмотрел на мессира. Прежде чем уйду по своим делам, мне хотелось бы получить от тебя личную гарантию, что никто в городе не тронет моих ребят. Иначе, когда я вернусь, для тебя не останется места в этом мире. Ничего личного. Ты сам вызвался вести переговоры. Допивай и уходи. Если к нам никто не полезет, никто и не пострадает». Мана ухнула и испарилась, практически ополовинив мой резерв. «Ух, вложился так вложился. Гипнотизировал добычу, как королевская кобра. И эффект есть, что радует. Во-первых, с тех пор, как наши взгляды пересеклись, дипломат так ни разу и не моргнул. Во-вторых, я ощутил прямо отсюда, как его спина покрылась липким потом. Ну а в-третьих, статус поменялся». «Миссир, уровень 19, очков жизни 100%, статус нейтральный, не опасен». «Мелочь, а приятно. Сразу видно, внушение сработало. А потянешь один против всех?» В последний раз, но уже не так уверенно, как до этого, спросил мессир. «Я не собираюсь драться с сородичами в преддверии большой войны, но если потребуется кого-то вразумить и умерить политические амбиции, буду действовать как хирург. Точным и резким движением отрежу все, что мешает танцевать наш геополитический вальс. Я передам. Слово в слово», — нахмурился переговорщик. «Спасибо. И напоследок вопрос. Альвы не мешают?» «Тяжело с ними. Тебе на уме. А что?» «Скоро станет еще сложнее», — обрадовал я собеседника. «Не рекомендую проливать кровь первыми. На этом все. Хочешь — поешь, не хочешь — иди. Столько народу сюда нагнал. Лучше бы улицы патрулировали. Погоди-ка, кто такой Гжуз?» «Гжуз? Йети, водяной местный. В деревнях окрестных всю мелочь домашнюю подавил. Кур подрал, коз, уток. Бабы за детей переживают. В город многие переехали. Пришлось целый садик открывать. А что?» «Да видел его. Трусливый какой-то». «Если поймаешь, другом города станешь. В печенках уже сидит. 500 золотых за него награда. Много народу скинулось». «Хорошо. Теперь точно все». Я вернулся к еде, полностью потеряв интерес к этому закованному в черную сталь рыцарю. Переговоры, хоть и прошли не совсем по маслу, все-таки состоялись. Да и гарантия безопасности парням была мной получена. Теперь с чистой совестью можно сгонять на аукцион, а потом воробьиной почтой отправиться домой, к родным и близким релокантам. Порто находился на побережье, поблизости от противоположной части Холмогорья, но стоял ближе к горам, что разделяли Холмогорье и Черные земли. Их еще мертвыми называют из-за обилия всякого нехорошего. По сути, это такой же регион с собственным биомом, как и Холмогорье, только людей там в разы меньше, а прокаженных драуров, ящеролюдов и нежити больше. Другие расы там тоже обретались, но в основном старались свалить из не слишком-то дружелюбного региона. Вулканы, сера и другие элементы химической таблицы Менделеева выбивались во многих местах из самой черной земли, а вода в принципе была непригодна для питья. Подобное было на руку лишь прокаженным драурам да зомби с костяками. Растения же попадались на удивление живучие, но зачастую ядовитые. Короче говоря, не самое благоприятное место. Вся эта информация вытекала из заметок какого-то странника, прибывшего сюда с тех самых мест. Именно его корявенькую карту я рассмотрел внимательнейшим образом, ибо он реально успел побывать много где. Конечно, не так много, как я, но все равно. Трапеза продолжалась, но уже куда как спокойнее, а охотники, за исключением шефа, редко и тихо перешептывались, впечатлившись прошедшими переговорами. Возможно, они меня и захотят проверить через кого-нибудь, но вряд ли это случится раньше аукциона, а значит, беспокоиться нечем. «Пойду прогуляюсь по городу. Скоро вечер, надо занять места получше», — предупредил я отряд, что синхронно поднялся вместе со мной. «Мы тоже сходим. Так группа внушительнее смотрится», — кивнул Колян и оставил золотые, полученные со стражников и людей местного авторитета. Вечерний город вызывал приступ зевоты. Ничего интересного. Освещения толком нет, и изредка из окон вырывается мерцание свечей. В общем, хоть ночь и моя стихия, а время для прогулок в этом мире все одно неподходящее. Благо до окраины, где стоял небольшой стадион с парой сотен мест на каменных трибунах, идти всего ничего. он и стал аукционом с оборудованной трибуной на покалеченном людьми газоне. По пути на освещенные городские перекрестки то и дело выползали ночные бабочки. Девы самых разных возрастов, национальностей и даже рас. Заметил среди откровенных проституток двух затесавшихся представительниц иных цивилизаций. Пока прошел квартал, их уже кто-то снял. Любители экзотики в такие города будут бежать в припрыжку. А ведь я сам когда-то хотел построить город-курорт с полным комплексом развлечений. «Эй, красавчик, как насчет доказать, что вы не только железным мечом махать можете, но и вторым способны красавец до экстаза доводить?» «Красавец не вижу», — отрезал я и прелестницу как ветром сдуло. Кричала еще мне что-то про хама. Думает, я ее в темноте не вижу. Ну-ну, и ведь не соврал, неспроста они ночью выползают. Темнота — друг молодежи, в темноте не видно рожи. Аукцион. 5 золотых за вход и 10 за участие. Несмотря на скорое начало и нашу неторопливую прогулку, занята оказалась только третья часть трибун, а те стояли только с южной стороны стадиона. Городок-то небольшой, не делать же тут трибуны на 100 000 человек. Что же касается стоимости, да и правильно, развлечения как-никак не халявные. 5 золотых не у каждого найдутся, тем более для банального зрелища. Меньше народа — больше кислорода. Я оплатил проход ребятам и докинул сверху 10 и для себя, чтобы иметь возможность покупать товар. Взамен мне выдали небольшую табличку со светоотражающим покрытием и цифрой 28. Да уж, покупателей не густо. Посмотрим, есть ли тут вообще что-то стоящее. Мы расположились на краю трибун и стали дожидаться организаторов. Те работали с установкой света. Факелы, масляные лампы, странные светящиеся хреновины, напоминающие помесь гриба и светильника. Один в один, как у Альвисов в моем варикейне. 10 минут поскучав на трибуне, я понял, что все, наконец, готово. Заиграли музыканты, рассыпалась барабанная дробь. Не знаю, кто продумывал аукцион, но человек явно знает свое дело. Атмосфера таинственности и причастности к большому секрету накрыла даже меня. «Здравствуйте, вам нужен переводчик? Торги будут вестись на английском, китайском и системном языках». Миловидная женщина в зеленом платье подошла ко мне и широко улыбнулась, демонстрируя вырез декольте. «Нет, спасибо», — отказался я, даже не задумываясь о происходящем. «Что это было? Флирт? Шпионаж? Забота о клиентах?» Дама ничуть не расстроилась и двинулась к следующему потенциальному покупателю. Между рядов таких красавиц ходило около 10. Постепенно они оседали на лавочках, становясь персональными переводчицами на ночь. «Сколько? Может, из такие бабки еще и отс...» Пощечина прилетела мгновенно, как и охрана аукциона, что тут же схватила под руки шутника, жлобящего деньги на перевод. Подорвались 3 его другана и... тоже вылетели с аукциона следом за товарищем. «Блин, а мне нравится местная атмосфера». Улыбнулся я и взбодрился. «Если у них еще и товары будут подходящие». «Дамы и господа, наш аукцион начнется через 5 минут!» Объявил оратор, а рядом показалась еще одна милая черноволосая девушка с подносом в руках. «Небольшой подарок для участников торгов!» Улыбнулась она. «Стакан бодрящего системного морса и бублик, увеличивающий вашу выносливость на 1 в течение ближайшего часа». «У них явно толковый маркетолог». «Все, лишь бы я был бодр и готов вывалить денежки». В логах отобразились системные сообщения, и я улыбнулся красавице. «Валий пришел!» «Валий! Смотри, Валий идет! Сколько же их!» Настроение мое отчего-то взлетело до небывалых высот. Аукцион ведь хорош не только покупками, но и возможностью обломать соперника. «Сколько там у меня золота накапало?»